Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 1 июля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Министр иностранных дел НКР ответил в Ереване на вопросы журналистов. В Аргу состоялся торжественный выпуск магистров. Материал из Мартунинской районной администрации. Итак, подробности новостного блока. Нынешний статус Нагорного Карабаха не обеспечивает всех прав его народа. Об этом заявил министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян журналистам в Ереване, отвечая на вопрос о том, что ранее действующий председатель ОБСЕ заявил о невозможности продолжения статус-кво. Карен Мирзоян предложил уточнить, что подразумевается под данной формулировкой. Нынешний статус Нагорного Карабаха, который не обеспечивает всех прав его народа и всех возможностей для беспрепятственного продвижения процесса государственного строительства Арцаха, конечно, неприемлем, подчеркнул министр. Карен Мирзоян напомнил, что нынешний год юбилейный для Нагорно-Карабахской республики – 25-летие Карабахского государства. По его словам, необходимы шаги для того, чтобы достижения народа получили признанную формулировку и подтверждение. Находившийся по приглашению Европейской комиссии Айдата АРФД в Бельгии омбудсмен НКР Рубен Меликян провел ряд рабочих встреч с депутатами и представителями аппарата Европарламента, а также фламандским омбудсменом Бартом Викерсом и омбудсменом франкоязычной общины Валлонии Марком Бертраном. Как сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена НКР, на встречах с коллегами Рубен Меликян представил становление Института защитника прав человека в НКР, ситуацию в сфере прав человека, приоритеты и стоящие перед арцахским омбудсменом задачи. Уже год, как Карен Товмасян занимает должность главы Мартунинской райадминистрации НКР. Год был насыщенным, к сожалению, произошли печальные события, которые, естественно, повлияли на ход повседневной деятельности. Известные события заставили повысить ответственность. Естественно, начальный период является для меня ознакомительным, поэтому пытаюсь выявить проблемы, определить ближайшие задачи, сказал Карен Товмасян. На данный момент для всех нас первейшей задачей является эффективная организация уборки урожая. Урожай богатый, надо постараться убрать его без потерь. Все подготовительные работы выполнены. В зерноуборочной кампании примут участие 75 зерноуборочных комбайнов, 316 транспортных средств. Новшество в том, что в районе для облегчения заготовки зерна создан пункт приема урожая. Во всех сферах проделана значительная работа за год. Программы правительства, касающиеся района, жилищное строительство, благоустройство, дорог, водоснабжения и так далее реализованы на надлежащем уровне. Оказано содействие различным социальным категориям граждан по улучшению жилищных условий. Достижением считаю то, что с каждым годом увеличиваются орошаемые площади, а это обеспечивает развитие различных отраслей сельского хозяйства, сказал глава Мартунинской райадминистрации. В последний год уделяется внимание развитию табаководства. Открылся пункт заготовки табачного сырья, сушильня. Все это служит основой для создания новых рабочих мест, повышения уровня жизни населения. Мартуни – единственный район Арцаха, где есть винзавод, предприятие по производству растительного масла. Говоря о проблемах, Карен Товмасян отметил, что их много. Среди них он выделил улучшение водоснабжения Чартара, Зарданашена, Параватумба, Аци, Авдура, расширение водоотводной системы райцентра, благоустройство дорог общего пользования, проселочных дорог. Улицы города Мартуни нуждаются в ремонте. Решение некоторых вопросов предусмотрено уже в ближайшем будущем. Ведутся работы по бурению артезианских скважин, преобразованию системы орошения, что позволит решить ряд важнейших задач. Для развития сельского хозяйства большое значение имеет также обновление машинно-тракторного парка, заключил глава Мартунинской райадминистрации Карен Товмасян. Арцахский госуниверситет в торжественной обстановке выпустил 192 магистрантов различных специальностей. 36 из них получили дипломы с отличием. Молодых специалистов поздравила и поблагодарила преподавателей в статусе родителя судья Верховного суда НКР Ирина Карапетян. Семнадцать отличников учебы получили свои дипломы из рук министра оборнауки и спорта Славы Асряна. Пожелав доброго пути, министр посоветовал магистрам продолжить свое обучение в аспирантуре в целях пополнения научных кадров «Альма-Матер». Магистратура из хето, у них аспирантакан тыркакан астычан. Цердасахослерин похарнелдерин харкавор, вьюс волорнеру, ворпес, едакан аштатовнер похарнелдерин харкавор, искать похарнелдерин пативы тизадарвартук. Зез бары ерит. Еще одной группе магистров диплома об окончании вручила ректор Мануш Минасян. Давая напутствие, ректор отметила необходимость в первую очередь сохранения патриотического начала и применения полученных за годы учебы знаний на практике. Далее выпускников магистратуры поздравили и вручили дипломы деканы. Ցանկանում եմ, որպեսզի դուք ձեր գիտելիքները կարողանաք օգտագործել մեր տնտեսությունում, գտնեք ձեր արժանի տեղը. От имени выпускников к собравшимся обратилась новоиспеченный магистр Нарине Балаян. Вечер чествования завершился концертной программой, открывшейся вальсом и традиционным забрасыванием в воздух магистерских головных уборов. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня первым выпускникам курса информационной системы управления Арцахского госуниверситета были вручены дипломы. Его открытию 4 года назад способствовал Армянский образовательный фонд. Они же оплатили обучение студентов. В своем слове проректор университета по учебной части Георгий Саакян о деятельности фонда в Арцахе сказал. Уже несколько лет Айкартаган Гимнадрам решили помочь Арцахскому госуниверситету в организации специальности информационной системы управления, которая сегодня достаточно востребована в нашей республике. Эта организация, она способствует открытию компьютерных специализированных классов, помогает и приглашает специалистов для проведения занятий по специализированным дисциплинам, а также организует оплату учебы учащихся. Думаю, очень хорошее стремление, эта помощь действительно нужна нам. Нам нужны хорошие специалисты в области информационных технологий. Здесь очень важна не только помощь в организации таких компьютерных центров, но и очень важна помощь в содействии использования очень хороших специалистов, которые приезжают и неделями остаются у нас и преподают именно в этой специальности. Это будет способствовать и подготовке и хороших кадров, которые будут работать в области информационных технологий, а также и кадров для преподавания в этой специальности. Представитель Армянского образовательного фонда Армине Аруян отметила, что за счет средств фонда были приглашены специалисты, которые вели лекции для студентов, было оплачено обучение студентов. Сегодня во всем мире с большим спросом пользуются специалисты сферы информационных технологий. Они также самые высокооплачиваемые. Армине Аруян вручила дипломы выпускникам и пожелала им дальнейших успехов в работе. Поздравил выпускников также декан факультета Володя Мирзаян. Выпускники сегодня прошли также тестирование для создания базы специалистов в целях обеспечения их дальнейшим работой. Ани Арутюнян окончила университет с красным дипломом. Она считает, что именно информационные технологии дают возможность развития молодым специалистам.